Глава 11. Подстава. Брайан. «Угомонитесь!» Кэролайн Дарквуд, наш преподаватель по актерскому мастерству, хлопает в ладоши. Слабая попытка усмирить галдеж в зрительном зале. Да, в школе для богатеев есть все необходимое для того, чтобы родители могли хвастаться своими талантливыми чадами перед друзьями, коллегами и соседями. И чтобы было, что выставлять в социальные сети. В школьной программе даже есть уроки счастья. Хорошо, что в рамках факультатива, иначе с этих уроков я выходил бы самым несчастным человеком на Земле из-за потраченного впустую времени. Счастью невозможно научить. Его можно только почувствовать. Кашусь на Кассандру, вытянувшую тонкую шею в попытке хорошенько рассмотреть декорации. Перед ней сидит долговязый Миллиган, перекрывающий обзор. Я бы мог треснуть его по затылку, вынудив съехать в своем кресле пониже, или поменяться с Кэсси местами на худой конец. Но мы сидим одни на последнем ряду нашего небольшого концертного зала, и в моей смышленной голове возникает идея получше. «Иди ко мне», — шепчу колючки, мазнув губами по ушной раковине. Она удивленно округляет глаза, но, осмотревшись по сторонам, шаловливой улыбкой пересаживается ко мне на колени. Зрительные места погружены во тьму, потому что в данный момент на освещаемой сцене свою речь репетирует наш щелкунчик Дэн и принцесса Мари Моника. Изначально главную роль в адаптации знаменитой рождественской сказки должен был играть я. Но месяц назад пришлось отказаться из-за финального поцелуя, который по замыслу должен был стать завершением постановки. Мне достаточно было на секунду представить себя на месте Кэсси, чтобы принять решение. Всего одна мысль о том, что ее может целовать кто-то другой, расправляла внутри меня невидимые струны, дожжение, перетягивающие все внутренние органы. А это только мысль. И думать не хочу о том, как бы меня переклинило, будь это на самом деле. Зарываюсь носом в мягкие распущенные волосы, вдыхая пряный аромат корицы. Кассандра пахнет любовью, родной душой и домом. Почему она делает меня таким? Другим. Новым. Еще вчера я был воином в железных доспехах, а теперь чувствую себя безоружным рабом у ее ног. Но мне все равно, кто и что подумает. Я счастлив. Не подозревал, что почти 18 лет был частичным человеком. Не думал, что внутри меня существует так много свободного пространства, которое с появлением Кэсси переполнилось до такой степени, что даже от окружающих не удается скрывать своих чувств. Впрочем, и не хочу. Готов кричать на весь мир о том, как сильно люблю эту девушку. Смыкаю ладони на ее животе, чуть ли не вдавливая в себя податливую фигурку. Не могу удержаться и прикусываю шею, тут же заласкивая свой укус языком. Кассандра бесшумно хихикает от щекотки, стреляя в меня предупреждающим взглядом. Можно подумать, меня это остановит. Смешная. Я успел забыть, где мы находимся. Есть только я и она. И пусть меня осудят. Плевать. Запускаю ладонь под тонкий вязаный свитер и снова припадаю ртом к ее шее. Сидела бы передом, целовал бы сочные губы. Но так меня тоже устраивает. Немигающий взгляд Кэсси пристыл к сцене, но интуиция подсказывает очевидные вещи. Например, спроси я, какое слово только что произнес щелкунчик, ответа не последует. Колючка положила голову мне на плечо, позволяя полноценно рассматривать ее красивый профиль. Слегка приоткрытые губы, участившееся дыхание, глаза, застывшие на одной точке. Мыслями она где-то далеко, и как же хочется их узнать! Почему ей сложно быть со мной такой же откровенной, как я? Не любит? Сомневается? Боится? Но то, что происходит дальше, вводит меня в приятный шок. Кассандра накрывает мою ладонь и начинает плавно направлять ее выше по своему животу. Ситуация становится охренеть какой горячей. Все мои внутренности вмиг заражаются адреналином, подстегиваемым тем, что нас могут поймать за непристойным занятием. Но я и не откажусь от предоставленной возможности. Кэсси сама развязала мне руки. Вместо лифчика на ней мягкий спортивный топ, под который с легкостью ныряют мои смелые пальцы. Прикосновение к бархатной коже мгновенно ускоряет ритм сердца. Не прекращая следить за выражением ее лица, осторожно сжимаю упругую грудь, прихватывая пальцами маленький затвердевший сосок. То, что я могу только трогать, но не наблюдать, лишь обостряет ощущение от долгожданного чувственного контакта. Моя девочка поворачивает голову лицом ко мне и решительно целует, закрыв глаза. Ее язык смело проскальзывает между моих губ, и я охотно впускаю его внутрь. Этот поцелуй почему-то совершенно не похож на те сотни поцелуев, что были раньше. Кровь разгоняется по венам лихим потоком, устремляясь прямиком к паху. Кэсси наверняка чувствует происходящие изменения, потому что принимается ерзать на мне и дышать чаще. Черт возьми, я еще никогда так не возбуждался. До потемнения в глазах, до шума в ушах и до полной отключки от окружающего пространства и внешних раздражителей. Пока в зале не раздается оглушающий грохот и чей-то пронзительный крик. Кассандра первая отрывается от меня и вскакивает на ноги, суетливо поправляя кофту. Как раз в это же время включается верхний свет. Щурюсь с непривычки, силясь понять, что за суета творится в первых рядах. Миссис Дарквуд смотрит в оркестровую яму, схватившись за сердце, и причитает через слово, упоминая имя Господа. Миллиган, минутой ранее сидевший перед нами, стоит там же с другими парнями из нашей школы и в замешательстве смотрит вниз. Беру Кэсси за руку и тяну за собой к судачащей толпе. Протискиваемся через нее с трудом, но успеваем к тому моменту, когда из ямы показывается искривленное от боли лицо Дэна. Его под руки держат двое одноклассников, подоспевшие на помощь. «Эй, я в норме. Хорош пялиться, как на покойника в могиле. Вы еще горстку земли сюда подкиньте!» Он умудряется иронизировать, подпрыгивая на одной ноге. Ненадолго оставляю свою девушку и, спустившись в яму, помогаю парням поднять друга наверх. Мы бережно усаживаем его на пол, прислоняя к стене, и я закатываю штанину на пострадавшей конечности. Мое беспокойство с лихвой оправдывает себя. Лодыжка сильно распухла и посинела, делая ногу похожей на кеглю для боулинга. Как бы перелома не было. «О'Доннелл! Ты как умудрился?» Тревожусь я. Бросив презрительный взгляд в сторону наших одноклассников, друг подзывает меня пальцем поближе и злостно шепчет. «Уверен, эта сука специально меня толкнула. Мы репетировали танец вокруг ели и, готов поспорить, Моника не случайно оступилась, навалившись на меня своей костлявой тушей. Прости, друг». «За что?» «Как за что?» Я был твоим единственным дублером. Как видишь, через неделю я вряд ли смогу пританцовывать с этой кривоногой дурой. «Я все слышу, О'Доннелл!» Взвизгивает Круз, стоящая неподалеку. «И у меня ровные стройные ноги!» О'Доннелл игнорирует ее и, утешающе похлопывая меня по плечу, оповещает о том, что и так ясно. «Готовь противоядие от этой присоски!» Кассандра. Вот уже три дня я Брайана вижу вне уроков урывками. Днями он пропадает на репетициях со стервой Круз, а вечерами у него или тренировка, или подработка. Находиться дома рядом с мамой, ставшей патологической лгуньей, сейчас просто невыносимо. Поэтому, когда после дежурства в библиотеке меня перехватывает одноклассница Нэнси и сообщает, что Брайан попросил подождать его в школе, я не раздумываю дважды. Мчусь обратно и устраиваюсь на подоконнике лестничного пролета, чтобы не попасть под камеры. После уроков разгуливать по школьным коридорам запрещено. Не теряя времени даром, приступаю к домашней работе, но, к своему несчастью, заканчиваю ее слишком быстро. Теперь оставшийся временной пробел будет заполняться привычным угнетающим занятием – размышлениями о ревности. Внешне мое беспокойство никак не проявляется. Я стараюсь сохранять самообладание и непринужденный вид, но становится все сложнее закрывать глаза на то противное чувство, что липкой паутиной оплело здравый смысл. Я доверяю Брайну, но не доверяю Монике. Желчный взгляд, брошенный в меня после новости о том, кто заменит принца в постановке, говорил сам за себя. Все подстроено специально. Интересно, а Кроу это осознает? В конце концов, он юноша с бушующими гормонами. Что, если наши поцелуи и объятия ему приелись? Что, если Кроу сможет очаровать Брайана, пока они будут общаться настолько тесно? Моника – эффектная брюнетка с красивой, пусть и худощавой фигурой. Она неплохо учится и сошла бы за умную, если бы периодами не показывала змеиный язык, источающий яд в виде нелестных слов в сторону неугодных. Но больше всего меня гложет ее умение подавать себя и легкость в общении. К таким компанейским девушкам парни тянутся, а таких замкнутых, как я, избегают. Но мне не нужно внимание всех парней. Для меня важен лишь один, без которого моя жизнь будет блеклой и невзрачной, без которого я не буду чувствовать себя в безопасности, без которого у меня не будет тех самых крыльев за спиной. Кроу дает мне все, и даже с излишком. А что даю ему я? Зачем ему такая девушка, да еще и в придачу с огромным багажом проблем? «Кассандра!» «Вот ты где!» Нэнси, играющая роль одной из кукол, теребит меня за плечо. Улыбка на ее лице выглядит дружелюбной, но от этого не менее подозрительной. «Что такое?» Спрашиваю, вынимая наушники, и на всякий случай сразу проверяю телефон. Вдруг Брайан писал, а я прозевала, погрязнув в рассуждениях о беспочвенной ерунде. Но от него ничего нет. «Кроу тебя зовет!» Сказал, что только ты сможешь оценить его актерский талант. В общем, иди, посмотри, все ли у него хорошо получается. Она тянет меня за руку в сторону концертного зала, не переставая улыбаться, словно у нее паралич лицевого нерва. Весь путь до третьего этажа во мне зудит ощущение какой-то подставы и надвигающейся беды. Прямо перед дверью Нэнси будто случайно наступает мне на ногу, хотя до этого шла на расстоянии вытянутой руки. «Ой, извини, Сандра!» Не было никакой нужды орать так громко, но я даже ухо почесала, дабы унять звон. Открываю дверь и застываю на пороге, так и не сделав шага. Схожая картина не единожды заполняла мои опасения, и я была убеждена, что если они сбудутся в реальности, меня хватит сердечный удар. Наверное, по этой причине я и занималась неоправданной моральной подготовкой. Хотела закалиться авансом. В своих ревностных бреднях фантазировала, как буду себя вести. Покроюсь пятнами от гнева и разочарования? Заплачу, зарычу, закричу? Ударю кого-нибудь. Любой из этих вариантов выглядел абсурдным, и сейчас несложно догадаться, почему. Это все невозможно. Только не с Брайаном. Кроу – единственный человек в моей жизни, не давший ни единого повода усомниться в нем. Если принц и существует, то это он. Заботливый, любящий, гордый, смелый, нежный и надежный. И это определенно не тот, кто самозабвенно целует Монику, стоя ко мне спиной в концертном костюме Брайана. Забавный берет пажа натянут до ушей парня. Понятное дело, не по размеру черепушка. Перья, прицепленные к макушке, колышутся в воздухе от интенсивного покачивания головой. Должно быть, поцелуй заходит этой парочке на ура. Скрещиваю руки и наблюдаю за ними со снисходительной улыбкой на лице. «Агилар, ты спятила? Чего ты лыбишься? Твой парень тебе изменяет, а ты радуешься?» Нашептывает мне Нэнси, точно змей-искуситель из райского сада. Еще одна дурочка. «Мой парень? Он? Извини, но Миллиган на него совсем не похож». Я откровенно насмехаюсь над одноклассницей и, подобрав указательным пальцем ее отвисшую нижнюю челюсть, добавляю. «Передай Круз, что они отлично смотрятся вместе». Похлопав девушку по плечу, удаляюсь оттуда, не оборачиваясь. Выхожу из школы и сразу набираю Брайана, но он недоступен. Топаю ногой от досады. Он наверняка думает, что я уже дома, а не торчу в школе. И почему Кроу смотался с репетиции раньше времени? Ускоряю шаг, чтобы поскорее добраться до квартиры и позвонить ему на домашний телефон. Стикер с номером прилеплен к холодильнику, о чем позаботился отец Брайана в день заселения. А я, по глупости, не посчитала нужным сохранить его в списке контактов. И зря. Без связи, как без рук. Но на подходе к дому понимаю, что звонить не придется. Мой высокий брюнет подпирает плечом парадную дверь дома, стоя ко мне задом, и пинает мелкие камушки. С облегчением выдыхаю накопленный за вечер стресс. Не видела Брайана всего пару часов, а соскучилась неимоверно. Широкий разворот плеч, модно выстриженный затылок с более длинными волосами на макушке. Крепкая шея, мускулистая спина, обтянутая рубашкой от школьной формы. Рельефные руки с красивыми бицепсами. «Разве бицепсы могут быть красивыми?» «У него – да». Пока бесшумно подкрадываюсь, любуюсь спортивным телом, как произведением искусства. Останавливаюсь в шаге от Брайана и жду. Предвижу, что произойдет дальше. Секунда, и он замирает, а влюбленная улыбка на моем лице становится еще шире. Почувствовал. Кроу невесело вздыхает и произносит, глядя куда-то перед собой. «Где ты была так долго? Я волновался». В его голосе нет злости. Сплошная грусть. От захлестнувшего меня шквала эмоций стискиваю край сумки пальцами. Я только что осознала нечто важное. То, что обязано одержать победу над страхами и сомнениями. Они мешают жить. Они мешают любить. Брайан поворачивает голову влево, наблюдая за мной боковым зрением. Решительный шаг вперед, и мои ладони крепко сцепляются на его животе. Вжимаясь лицом в мускулистую спину, ощущая, как с каждой секундой расслабляются напряженные мышцы. «Прости, что сомневалась. Прости меня». Не знаю, слышны ли ему эти приглушенные слова, но продолжаю. «Я никогда, никогда в жизни не любила, даже не влюблялась. Мне никто не нравился. А ты...» Брайан разворачивается, не дав договорить, и обхватывает мое лицо теплыми, не по возрасту широкими ладонями. В зеленых радужках отражается все, что испытываю к нему я. Все, что испытывает ко мне он. И я впервые хочу поверить, что заслуживаю это счастье, и его никто не посмеет отобрать. Кроу поглаживает большими пальцами мои губы, не сводя проникновенного взгляда с моих глаз. «Я знаю. Я вижу, Кэсси. А ты видишь?» Он склоняется ко мне, задерживая губы в полудюйме от моего рта, и понижает голос практически до шепота. «Скажи «да».» Не просит, а требует, сжимая мои щеки чуть сильнее. «Скажи». Существует хотя бы одна пара на земле, которая признается друг другу в любви такими необычными словами. «На каком языке?» Дразню я Брайана. Любимый пару мгновений обдумывает вопрос, а потом начинает тихонько смеяться. Я тянусь к его губам и оставляю на них быстрый поцелуй, прежде чем ответить с абсолютной уверенностью. «Си, мивел эн ти, и аси сера сиемпре». «Да, я вижу себя в тебе, и так будет всегда».